Глава 23. С братом я разговаривал еще несколько минут, и в нем больше не всплывало никаких многозначительных взглядов и скрытых смыслов. Складывалось впечатление, что Дмитрий-младший донес до меня всю ту информацию, которую хотел, и теперь только играл на публику, притворяясь заботливым братом, который вдруг решил уделить талику своего времени младшему родственнику. На самом деле, такое его поведение играло мне на руку. У гостей появилось ко мне гораздо больше интереса, ведь Дмитрий-младший, как более заметный представитель моего рода, был отнюдь незаурядной фигурой на балу. Так что, хотел того мой старший брат или нет, данный разговор играл нам обоим на руку, выставляя первого в лучшем свете и привлекая ко мне повышенный интерес. Правда, передо мной все равно стоял вопрос в том, что именно понадобилось от меня брату. Особенно учитывая, что чувство тревоги в груди никуда не ушло. Хотя, возможно, я просто не мог спокойно себя чувствовать, находясь рядом со своим врагом. Возможно, этой встречей Дмитрий-младший просто изучал поведение своего возможного противника за власть. Все-таки занятое третье место на турнире, успешно выполненные задания рода, поимка наемников Сада Теней, да и ситуация в Ливии служили явным фактом, что со мной необходимо считаться как с равным себе. По крайней мере, я видел в этом неплохой фундамент для дальнейшего изменения мнения обо мне, не только среди окружающих, но и внутри рода. Другое дело, что если он прибыл сюда не только ради проверки, конечно, убивать меня своими руками он вряд ли станет, и тем более не станет использовать личных слуг. Как минимум, на него могут упасть подозрения, а затем менталисты нашего рода проведут тщательный допрос, где непременно всплывут неприятные факты. С другой стороны, отец может и не захотеть уводить все это так далеко, поскольку он нисколько не мешал остальным моим братьям и сестрам интриговать друг против друга. И тем не менее, его настоящая реакция на это была непонятна. Глава рода для меня все еще оставался весьма загадочной фигурой, да и не думаю, что его вообще кто-то знал хорошо и мог предсказать шаги Дмитрия Львова. Иначе, будь все так просто, то старшие братья и сестры в открытую выступили друг против друга, послав своих лучших людей для ликвидации. Даже тот же Тимофей, будучи магом пятого круга, ничего не сможет противопоставить магу седьмого, а то и восьмого круга, как бы он ни пытался. Особенно если этот человек специализируется на устранении неугодных людей. Так что если ему вдруг захочется мне навредить, то это придется реализовывать чужими руками. Но и тут возникает вопрос, как именно он собирается это сделать? Пошлет на меня убийц после того, как я пережил столько покушений? Это вряд ли. Тем более сейчас не самый подходящий случай для этого. Я уже молчу о том, что если бы он хотел со мной покончить здесь и сейчас, то не стал бы показываться мне на глаза. Значит, брат собирался как-то иначе доставить мне проблем, а то, что они будут, я не сомневался. Возможно, его проверка еще не закончилась, и на балу найдется заранее подготовленный аристократ, который спровоцирует со мной конфликт и вызовет на дуэль. В этих условиях это самый логичный и видимый мне вариант развития событий. Впрочем, ладно, я все равно могу еще очень долго гадать, что именно задумал мой брат, но так и не приду к однозначному выводу. Просто нужно быть готовым ко всему. С этими мыслями я едва не пропустил момент, когда на балконе бального зала появился глава рода Вульфов со своей женой и детьми. Я не мог не отметить, что родители Михаила и Алисии выглядели как взрослые версии их самих. Михаил полностью пошел в отца, а Алисия — в мать. Хотя в матери Алисии куда больше виднелись русские корни, чем у ее дочери. После их появления Вальдемар Вульфов произнес торжественную речь. Ее перевел для меня слуга, стоящий рядом, в которой он официально объявил своего сына достойным того, чтобы назначить его главным наследником рода, как того требуют традиции, и что с этого момента начинается его подготовка, чтобы он когда-нибудь занял место отца. Затем уже сам Михаил выразил благодарность отцу и роду за все то, что они ему дали, после чего вся семья спустилась вниз, чтобы поговорить с гостями. Тут уже Михаил проявил себя во всей красе уделяя каждому внимание, чтобы никто не остался обиженным. Из-за этого мы с ним обменялись только парочкой фраз, но это ведь было только начало вечера. После обхода парень будет разговаривать только с теми, кто ему будет интересен. И именно тогда к персоне, с которой он будет говорить дольше, чем положено, из вежливости, будет приковано больше всего внимания. Однако помимо Михаила была и Алисия, которую как раз не обременяли столь строгие правила поведения. И именно поэтому, завидев меня, она сразу же после Михаила подошла ко мне для личного разговора. «Евгений?» Поприветствовала она меня и слегка кивнула, как того требовал этикет. «Алисия?» Также поприветствовав девушку, я обворожительно улыбнулся. «Выглядишь, как всегда, шикарно. Жень, не надо меня смущать при гостях». У нее мило покраснели щеки, после чего она встала чуть ближе ко мне и шепотом сказала: «Рада, что ты принял приглашение». «Ну, знаешь, ради такого события не грех было и отодвинуть планы», — ответил я, замечая, что к нашему разговору прислушиваются и другие аристократы. Правда, не уверен, как много они понимали из всего нами сказанного. «Кстати говоря, а где Эрик, Злата и Виола? Я думал, что увижу их на балу». «А ты разве не знаешь?» — показала удивление Алисия. «После случившегося они воодушевились твоим примером и втроем решили усердно обучаться магии. Это сподвигло их втроем вступить в одну частную академию, где они сейчас проходят суровые тренировки. Так просто оттуда не выпускают, если, конечно, это не связано с делами рода. Как сам понимаешь, приглашение на прием такого рода не то, что можно считать уважительной причиной». «Вот оно что!» — кивнул я и, взяв со стола один из прохладительных напитков, вручил его Алисии. Сразу после этого мы отошли в сторону, где было меньше всего людей, чтобы другие аристократы не мешали нашему разговору. Видимо, они решили действительно изменить свои жизни, оказавшись в такой сложной ситуации. Скажу по секрету, они приняли это решение на горячую голову, не подумав, что в той академии у них будет отсутствовать связь с внешним миром, как и возможность ее покинуть. По лицу Алисии читалось, что она еле сдерживается, чтобы не рассмеяться. «Видел бы ты их лица, когда они услышали, что весь первый год будут учиться без телефона и интернета. Там очень строгие наставники, которые внимательно отслеживают такие моменты». «Могу только им посочувствовать», — невольно ухмыльнулся я, представляя, насколько суровыми для них могут стать тренировки. Для этих ребят пешком пройти пару десятков километров стало сущим адом, а для моих слуг преодолеть такое расстояние бегом в полном обмундировании даже не разминка. Так что если Академия будет хотя бы в половину так же сурова, как суровы нормативы для моих слуг, то как минимум пухляш очень быстро сбросит вес и обрастет мускулатурой. Кстати говоря, насчет того, что произошло в аэропорту. Выбила меня из мыслей девушка, затронув довольно щепетильную тему, когда мы отошли на достаточное расстояние. При этом у нее из-за стеснения покраснели кончики ушей. «Прости, тогда мною руководили эмоции. В общем, пусть все останется, как оно есть. Знаю, что не самый подходящий момент говорить об этом, но все же... Длительные отношения — это не про меня, и, боюсь, ничего хорошего из этого не выйдет». «Все в порядке». Понимающе кивнул я девушке и по привычке сложил руки на груди. «Скорее всего, так будет лучше для нас обоих. В данный момент я не ищу отношений с противоположным полом. По крайней мере, в долгосрочной перспективе». Пожалуй, для меня это было лучшим развитием событий. К Алисии я испытывал симпатию и даже некоторое влечение, но никак не любовь. Да и не горел я желанием начать с кем-то встречаться или уж тем более объявить о помолвке. С этим возникло бы слишком много проблем, особенно с учетом рода, к которому я принадлежу. Во-первых, если бы, как пример, я стал встречаться с Алисией, то не смог бы гарантировать ей полную безопасность. Она с легкостью могла стать частью интриг, которые крутились вокруг меня. И все это по итогу могло очень плохо закончиться для нас обоих. Во-вторых, у меня просто не было времени на полноценные отношения, учеба, физические и магические тренировки, выполнение миссий для рода — все это требовало очень много времени, а видеться со своей возлюбленной раз в месяц или два выглядело очень сомнительной перспективой. Поэтому я для себя решил, что пока не обрету достаточной силы и влияния, то не стану встречаться с противоположным полом. По крайней мере, официально уж точно. Слишком много с этим хлопот. А для приятного проведения времени можно найти девушек попроще, которые и не будут ждать никакого продолжения. Прямо камень с души упал. Искренне поблагодарила меня Алиса и неожиданно взяла меня за руку. «Но ты меня пригласишь на танец, и я отговорок не приму». «Хочешь посмотреть на завистливые лица своих подруг?» Улыбнулся я, догадываясь, к чему она все это устроила. «А ты, случаем, не умеешь читать мысли?» Произнесла в ответ Алисия и игриво взяла меня за локоть. «На тебя успели положить глаз несколько молодых аристократок. Если пригласишь их на танец, то они не откажутся от предложения. И я не обижусь, если вдруг кто-то из них тебе приглянется. Боюсь, ни одна из них не может конкурировать с тобой». Сделал я девушке комплимент, который на самом деле был не так далек от истины. Все же моя знакомая была действительно красивой девушкой. «А я и не догадывалась, что ты такой сердцеед». На лице Вульфовой заиграла такая же улыбка, как и при нашей первой встрече. «Смотри аккуратней, а то вдруг еще после бала мы продолжим начатое. Я как раз знаю одно местечко, где нам никто не помешает», недвусмысленно намекнула девушка. «Ничего не имею против такого предложения», подмигнул я Алисии. Правда, в этот момент я заметил, что на нас двоих очень пристально смотрит какой-то парень, практически мой ровесник, причем не украдкой, а сверля взглядом, пусть даже нас разделяло приличное расстояние. Поначалу я не придал этому большого значения, даже несмотря на присутствие Дмитрия-младшего на балу, от которого я не ждал ничего хорошего. Да, это, конечно, неправильно так делать на подобных мероприятиях, но по парню было видно, что он плотно так налегал на алкоголь. Увы, многие не понимают, чем чреваты последствия подобного выбора. Так что в моих глазах парень не выглядел как тот, на кого стоит обращать внимание. Жаль, правда, одним обменом косыми взглядами дело не закончилось. Стоило этому незнакомцу видеть, как Алисия держит меня за руку и при этом мило смеется в ладошку, как он полностью изменился в лице. Даже по бокалу, который он держал в руке, пошли трещины. Тут уж, как говорится, все встало на свои места. Этого повода ему более чем хватило, чтобы он решился и стал сокращать между нами дистанцию, явно не ради того, чтобы просто поздороваться. Как обычно, стоит только появиться возможности приятно отдохнуть, как случится природный катаклизм, или у кого-то заиграет шило не в том месте, и он решит все испортить. Ну или, видимо, одно присутствие Вадима на территории рода Вульфов хватило, чтобы все полетело в бездну. Хотя, возможно, за этим парнем стоял мой старший брат. Очень маловероятно, что наше место встречи просто так совпало, и что он только хотел передать мне непонятное послание. В конце концов, для этого есть уйма других методов. Значит, тут определенно не могло быть все чисто. Либо я уже в каждом родственнике подозреваю дополнительные слои теневых игр. Правда, эта теория рушилась от тот факт, что действовать он начал до начала танцев, а не после. Как минимум, подобное поведение сейчас куда больше навредит чести аристократа, нежели когда большинство гостей разойдутся по домам. Если только этот аристократ намеренно не собирается привлечь к себе много внимания. Впрочем, ладно, замешан мой брат в этом или нет, но с назревающим конфликтом нужно что-то делать.